Глава 10. Двойники. Ну дай ему еще хоть 5 минут. Пусть разомнется и порезвится, попросила девушка. Они наблюдали за этой детской возней и отдыхали всей душой, забыв на миг о той смертельной опасности, что удалось избежать, и о новом походе в эту враждебную, но такую холодно прекрасную страну. И снова полились кадры пространственного кинотеатра, и приходило понимание жизни этой планеты. Казалось бы, такая холодная, никем и ничем, видимо, неуправляемая, планета имела жесткий управляющий аппарат и систему контроля и исполнения наказаний. И их приход отнюдь не оказался незамеченным. За ними следили, приняв их за гостей с похожей дочерней планеты, коих имелось уже достаточно в различных пространствах и измерениях, ведь речь шла о завоевании мира, и недавнее вторжение на Землю тому подтверждение. Каждое завоеванное пространство нужно было заселить своими, и в каждом случае имелись свои искажающие факторы, и исходный материал чистокровной расы хрустальных подвергался мутации данного места. Поэтому и были пропущены контролем наши разведчики, несмотря на имеющиеся искажения в их содержании. Все это мгновенно пролетело в сознании Троицы, вызвав облегченный вздох. Можно идти дальше. Итак, теперь устройство планеты. И где личные покои, если таковые имеются королевы? Планета хрустальных напомнила слоистый торт Наполеон, в центре которого находилась резиденция правящей династии. Она представляла собой нечто, напоминающее огромный дышащий шар со множеством тончайших нейронных нитей, пронизывающих изысканным узором каждую частичку этого мира, одновременно обладая возможностью знать, управлять и брать все, что захочется королеве и высшему сословию. Единый механизм управления и обирания. Каждое пространство имеет свою направленность и систему ценностей. Оно питает многогранную структуру своим неповторимым ресурсом. Казалось, какой там может быть ресурс, кроме холода и всего, что с ним связано? Да не так-то оказалось все просто. Из завоеванных пространств и миров по невидимым нитям стекались различные состояния, эмоции, светоносные сгустки душ, дыхание жизни, запахи, чувства, рожденные творения, мысли, движения, цветовые узоры, еще много всего, что присуще различным цивилизациям такого необъятного мира. Методично работала система, выделяя, систематизируя, приводя исходный продукт в удобное для потребления и использования в своих далеко идущих планах королевы. Да, это была самая настоящая жатва, дающая возможность не просто завоевывать пространство, а лишать их полностью жизни, всей ее многогранной составляющей, образуя пустые, черные, безжизненные дыры в огромном полотне мироздания. Умирали планеты, меняя суть вселенных, и нечто сверху смотрело изучающим взором, не вмешиваясь, давая возможность проявиться столь же мощной волне противостояния, рождая силу, способную управлять, контролировать и созидать. Быть посему. Грани сознания впитывали информацию, стараясь не включать эмоции. Настолько глобального проекта по завоеванию мира и порабощению всего живого еще не встречалось в практике странника. А опыт у разведчика был достаточно богат. 300 лет отдано этой удивительной работе. Пока странник собирал информацию и обдумывал дальнейший план действий, стремительная принялась за Мурзика. Приводя его в чувство, она взывала к его волшебной совести и доказывала необходимость принятия определенной формы, присущей для планеты Хрустальных. И вдруг произошло невероятное. Мурзик, мгновенно собрав все свои восторженные, пышущие жизнью и детским озорством шарики в единое цветное лоскутное облако, начал формировать нечто строгих геометрических форм, отдаленно напоминающее объемную снежинку, окруженную немыслимо красивыми узорами. Внутри снежинки разливался яркий белый свет, зажигающий цветные бриллиантовые лучики, преломляющегося в ледяных узорах света. Трудно передать всю красоту, неповторимость и величие этого созданного Мурзиком образа. Так и хотелось поклониться и сказать: «Ваше Величество!» Каково же было удивление странника и стремительной, когда они осознали, что сейчас произошло. Оказывается, это волшебное существо, мгновенно наполнившись всей информацией планеты Хрустальных, сумел создать образ королевы. Настолько скрупулезно точно, вплоть до поточных движений, до потайных печатей и узоров личного защитного распознавания. Кто же мог знать о такой способности копирования на всех уровнях и многомерностях, присущей Мурзику? И это еще были не все открытия этого чудо-ребенка. Разведчики ощутили, что их формы тоже меняются, меняются очертания. Они перестраивались по какому-то четко простроенному алгоритму, превращая их в что-то, похожее на затейливые узорчатые веера, чем-то похожее и в то же время имевшие едва заметные отличия. И вдруг они вспыхнули изнутри, создавая некий праздничный вид бегущих из основания условно веера огней, которые внесли четкие различающие коррективы в образы молодых людей. В свечении переливах узора странника преобладали голубо-синие, мерцающие спокойным светом огоньки. У стремительной же преобладал розово-красноватый спектр, и каждый огонек как будто делился на тысячи мелких, сверкающих частиц, и все это непрерывно двигалось, рождая все новый спектр прекрасного дышащего света. Мурзик изменил и их облик, вписывая таким образом в свиту королевы. Глубочайшее изумление сменилось деловитостью и важностью поставленной задачи. Некогда было думать, каким законам и судьбоносным нитям подчинялась сейчас их жизнь. Кто или что управлял жезлом невидимым, неся помощь и поддержку трем разведчикам, затерявшимся в складках мироздания. просто принять как данность и продолжить свое задание, а удивляться, анализировать и испытывать эмоции будем потом. Отодвинулся странник и привычным деловым движением мысли простроил вариант действий. Обменявшись мыслеобразами со своими спутниками, странник первым исчез в этом пустом пространстве и проявился на границе Хрустального Королевства. Дрожали нити контроля, как бы веря и не веря тому, что предстало перед ними для опознавания. Странник осознанно шагнул первым, чтобы в случае опасности сохранить жизнь дорогих ему спутников. Включив изнутри всю надменность, гордыню, негодование, какие он только мог представить для подобного образа, он осветился ослепительно белым светом. Если бы рядом случилось любое земное существо, оно бы просто стало льдом в мгновение ока и тут же осыпалось бы сверкающими осколками вечности. И система дрогнула, открыв прямой проход в королевские покои. Проявились стремительно и Мурзик в своих великолепных сверкающих образах высших. И по открытому пути направились туда, где была неминуема встреча с настоящей королевой и ее многочисленным окружением и стражей. Как дальше развернется сценарий, не знал никто. Дальше включалось творчество под названием интуиция, смекалка, опыт, скорость, принятие решения, собранность, команда, везение и помощь того высшего, кто в знании всего. Стремительно приближалось сверкающее ледяное пространство, наполненное неповторимыми узорами из тоненьких иголочек льда, образующих тонкие переливы преломленных радужных лучиков. Прекрасные узоры света льдинок, казалось, были созданы лишь для того, чтобы ими восхищаться, затаив дыхание, да подчеркивать красоту правящей на этой планете королевы. Но все оказалось гораздо сложнее. Каждый узор содержал определенное плетение и был направлен на соответствующую задачу. Несли эти узоры и защитную функцию, и целительную, и питающую, и в случае опасности или измены карающую. Как будто тонко выверенный механизм, построенный искусным умельцем, они несли многозадачную вариацию искусственного интеллекта, обладая при этом красотой и возможностью подчиняться и подчинять. Тысячи иголочек влетели в проявившуюся в этом месте Троицу. Они выравнивали, ладили, доводили до совершенства структуры новых тел разведчиков, так и не успевших удивиться и напрячься от непонятных воздействий. И хорошо это было, потому что, прояви они напряжение или осторожность, их тут же бы вычислили. Эти опасные узоры, и вместо отладки и питания они бы получили, в лучшем случае, полную парализацию. До полного выяснения, а в худшем – мгновенную утилизацию. Их образы прошли все уровни проверки, и можно бы было выдохнуть, если бы не предстоящая встреча с королевой. Все, что мы не можем избежать, рано или поздно проявится в нашем пространстве. И как бы невелико было желание и странника, и стремительной избежать этой встречи и каким-то образом достать необходимый предмет, эта встреча состоялась. Словно глядя в зеркало, вся троица лицом к лицу столкнулась с правящей иерархией этой цивилизации. Все решали мгновения, вся сила и все возможные преимущества были на стороне королевы. И это понимало любое здравомыслящее существо. Только для отчаянной троицы не существовали подобные закономерности. Их сознание работало на то, чтобы победить и выполнить любой ценой задание, и пусть даже ценой собственной жизни. Все трое, не сговариваясь, мгновенно переместились к своему зеркальному образу, как бы идя на таран и пытаясь разрушить своего врага. Но то, что случилось, было не просто неожиданностью, но и полнейшим шоком для всех. Их тела слились, образуя каждую сущность в квадрате, усиливая все свойства и возможности каждого многократно. И только сознание вступило в бой, пытаясь подчинить себе противоборствующую сторону. Что происходило у Мурзика, так никто никогда до конца и не поймет, а он не расскажет. Просто было и все. Главное, что есть сейчас. Королева внезапно увеличилась в размерах, и, казалось, неминуемо произойдет взрыв, разметывающий все вокруг. Но не тут-то было. Внутри шла очень тонкая работа по впрыскиванию цветных волшебных частиц в каждую клеточку, микроскопическую, настоящей правительницы этого царства. Сверкающее, мелкодисперсное волшебство захватывало каждую клеточку и сознание, и тело, образуя некий перевертыш в видении и мышлении, и в конечном итоге подчиняясь воле этого опасного волшебного существа. И сразу же узор королевы принял прежний вид. Захват власти произошел совершенно удивительным образом изнутри, сливаясь с истинными правителями и телом, и сознанием. Получилось подчинить своей воле управляющие аппараты королевы и ее высших. И теперь, строго держа контроль и не давая им вернуть свои позиции, можно было расслабиться и спокойно искать тот волшебный артефакт, что проложил им сюда дорогу. Власть на планете перешла в руки разведчиков. Неизвестно, что бы произошло, если бы в бой вступили эти опасные узоры. Но к большому облегчению наших разведчиков этого не произошло, так как даже выверенный искусственный интеллект не смог вычислить подмену и понять, кто есть кто, и остался в бездействии, предоставляя борющимся естественное право на победителя. Теперь предстояло найти артефакт и покинуть эту планету, унеся ее с собой в настолько маленьком варианте, что она вмещалась в любой карман. поместить планету со всей населяющей ее жизнью в собственный карман, это казалось за гранью фантазии. Но тем не менее, это должно было произойти.